Они, Глеб, Яся, Джоу Ян и Линь Нянзу, сидели в кабинете у Мирослава. Следователь, высокий, полноватый, с приятным лицом наивного добряка, смотрел на первых троих с подозрением, на последнего с сочувствием. «Мои предки поначалу не знали, кто такой этот Ванг Бао». Нянзу, средних лет китаец, с типичным круглым лицом и густыми бровями, сидел на краю жесткого стула и крутил в руках чашку отвратительного чая из личных запасов Мирослава. «Наша ветвь и вовсе занималась лишь снадобьями. Потом уже начали выяснять, когда количество ранних странных смертей превысило разумный предел. Мастера маги говорили, что изначально проклятие не было особо сильно. Искала бреши в здоровье, заставляла совершать необдуманные поступки, отводила удачу, но с каждой новой жертвой становилась сильнее. Мои родичи обратились к У и даосам. У или Ву — шаманы. Даос — адепт, посвятивший себя даосизму. Это может быть отшельник, учитель, настоятель храма, даосский монах в монастырских школах, член семьи даосов. Они что-то сделали. Мы думали, что победили. Однако проклятие лишь затаилось, то ли наполовину разрушившись, то ли не найдя нас за защитами. Пришел 20 век, все смешалось, многие знания были потеряны, а сколько ушло из друзей и родных, не счесть. Но чем ярче горит человек, тем легче его найти. Линий стало меньше, и однажды лунный заяц пришел к моему дяде. Он стал великим врачом. Тогда проклятие снова проснулось и просто нашло нас. Новые У и даосы не смогли нам помочь. Сказали, что оно изменилось, стало другим, и они не знают, как его победить. Но оно будет меняться еще, обретет другую форму, и тогда мастера смогут избавить нас от него. Надо самую малость дожить до этого момента. Один из них подсказал моему отцу выход — уехать туда, где все иначе. Там проклятие вновь потеряет нас, ослабнет, оторванное от мест, где есть дух, которым оно подпитывается. Я не знаю, как это работает, но в тот год родился Жень. Он еще спал в колыбели, когда рядом с ней отец увидел силуэт лунного зайца. Мы все сразу поняли. И на следующий же день уехали. Сначала в Красноярск, но там было много наших. Они несли в себе тот самый дух, от которого У велел нам укрыться. Потом был Новосибирск, Челябинск, Ярославль. Прижились здесь. Совсем другой дух, и есть спрос на наше умение. Нянзу потер лицо ладонями. Мой дядя не стал уезжать. Умер в тот год, когда родился Жень. Отец с матушкой успели добраться. Мы ходили к местным, провели все ритуалы. Границы России и Москвы отрезали нас от Китая, его духа и родового проклятия, но мы не думали. Он замолчал, посерев лицом и сжав чашку так, что, казалось, она сейчас лопнет. Однако керамическое чудовище с надписью «Вещь, док, дело, кто брал чужое» держалось. Мы провели ритуалы. Мы думали, лунный заяц не найдет Женя. Да, ему не быть уже великим целителем, но он будет жить, думали мы. «Но он нашел», — произнес Глеб в повисшей тишине. «Пришел в виде обычного белого зайчика из леса», — вспомнила Ярослава. Линь-Нянзу вздрогнул. «На чужой земле, где в него никто не верит, ему трудно. Он предпочитает то обличье, которое не удивит местных. Он нашел Женя, но нашло его и проклятье». «Не обязательно», — покачала головой Яся. «Проклятье стало настолько сильно, что обрело что-то вроде сознания. Вполне возможно, границы и ритуалы не стали ему препятствием, лишь сбили на время с толку. Кто-то же пробил стену детсада. Вряд ли это был лунный заяц. Но он приходил и, возможно, защищал Женя, пока не привлек внимания». «Я уверен, так и было», — кивнул Глеб. «Но даже если лунный заяц пришел первым, то это не так уж важно. Проклятье мы поймали. Наши чародеи и ведьмы разберутся, как от него избавиться. В этот раз наверняка. А Жень станет великим врачом, и вы будете им гордиться». «Все предки будут им гордиться», — тихо добавил Джоу Ян. «Но удастся ли уничтожить проклятие?» Нианзу еще явно боялся поверить в новую реальность. «Ломать не строить», — ухмыльнулся оперативник, ударив кулаком по второй ладони. «Уж в чем-чем, а в том, как что-нибудь сломать, лучших мастеров, чем русские, не сыскать». Китаец робко улыбнулся. «А эта девушка, ну, которая похитила Женя, она опасна?» «Марина Духова», — Мирослав нахмурился. «Слабый медиум. Насколько я понимаю, ваше проклятие смогло преодолеть стену, потому что китайская магия слишком отличается от нашей. Защитные заклинания его просто не распознали. Придется, кстати, заняться этим как здесь, так и в других детсадах». Яся очень вовремя заинтересовалась неучтенным зайцем и нашла дыру. Увидев суету около Женя, проклятие испугалось вновь потерять Женя и рискнула проникнуть внутрь. Захватила медиума Марину Духову, которая на работе избавлялась от личных защитных амулетов. Их весьма тяжело носить постоянно. «Мы, конечно, проверим ее, но я очень сомневаюсь, что она вообще помнит что-то. Других связей и интересов у нее как к линям, так и хоть к чему-то китайскому мы не нашли». «Духи бывают коварны», — вздохнул Нианзу. «Но я был бы благодарен, если бы вы проверили ее очень тщательно». «Не сомневайтесь». «Я, признаться, так и не понял, почему проклятье привело их в музей», — задумчиво поделился Глеб. «Рискну предположить», — задумчиво протянул Джоу Ян, «что из-за артефактов, которые хранятся в музее, дух Китая легче всего ощутить именно там. Пусть эти вещи давно вывезены из Поднебесной, но они отражают ее. В окружении древних знакомых предметов проклятие становилось сильнее. Помните, какая мощная защита у него была?» Но одновременно это имело и оборотную сторону. В музее оказалась и статуэтка лунного зайца. Подлинная, нефритовая, как и положено. И трех его покровительниц — богинь Нюйва, Сиванму и Гуанинь. Луны, долголетие и милосердие. И он хранил Женя сколько мог. Ведь, по сути, мы видели лишь отражение, слабую тень покровителя. «Надо сходить в музей в нормальной обстановке», — ляпнула Яся, чтобы не чувствовать себя такой идиоткой. «Буду рад вас сопровождать», — обаятельно улыбнулся Ян. Ведьма улыбнулась, подумав, что идея хороша. «И все же, кто такой Ванг Бао?» Лин Нианзу посмотрел на задавшую вопрос Ясю с тоскою. Было видно, что ему совершенно не хочется рассказывать эту историю. Но он сидел в полицейском участке, среди людей, у которых любопытство входило в должностную инструкцию, а ведьмам и вовсе стыд неведом. «Вы же понимаете, что лекарь не означает априори хороший, как и добрый, умный и правый?» «Это становится интересным», — пробормотал Глеб Ярославе. Она еле сдержала улыбку и кивнула. «Один из моих досточтимых, хотя не особо, что уж, предков, Линь Лианг, очень гордился своей ученостью и изо всех сил стремился прослыть новатором в нашем деле. Он использовал немало новых методов, многие из которых до сих пор применяются в медицине, а на тот момент считались невероятно смелыми. И вот однажды его пригласили к постели сына местного Цзунду. Болел он давно и никак не мог вылечиться. Там Линь Лианг столкнулся с Ванг Бао, приглашенным из Ганьсу целителем, известным своими волшебными лекарствами. Это, как вы понимаете, стало вызовом для моего предка, ведь именно наша семья специализировалась на них. Вот ученые мужи и сцепились над постелью больного». «А чем он болел, известно?» — зачем-то спросила Яся. Судя по описанию и диагнозу, на котором сошлись оба лекаря, это была какая-то разновидность туберкулеза. Ведьма сделала скорбную мину. «Ванг Бао утверждал, — продолжил китаец, — что больного надо лечить разведенной в воде ртутью, а Лианг яростно с этим спорил». «И был прав, — кивнул Мирослав. — Ртуть! Бррр!» «Тогда к ртути относились куда более восторженно, — пояснил Нианзу. Спор вышел яростным, и мой предок со свойственной ему резкостью потребовал, чтобы Ванг Бао испробовал такое лечение на себе. На кону стояла репутация и благосклонность правителя, и Ванг Бао согласился. И оказался настолько упрям, что таки полечился?» Глеб поднял брови. «Хуже. Он приготовил отвар, вскипятив воду с ртутью и женьшенем». Переждав возгласы один колоритнее другого, Линь продолжил. «Как вы понимаете, это закончилось плохо. Но хуже того, что он до последнего был уверен в своей правоте, а свое состояние списывал на козни соперника и обвинял его в злом колдовстве. Понимая, что умирает, Ванг Бао на пару с невестой провели очень сложный ритуал и сотворили вот это проклятие». «Жертвами?» — по-деловому спросил Мирослав. «Разумеется, оба в результате ритуала умерли». Китаец снова потер лицо. «Не могу поверить, что все закончилось». Слушатели переглянулись. Почему-то все подспудно ожидали, что Ванг Бао — пациент, которого не смогли вылечить, и из-за него кто-то мстит, обвиняя лекарей, или даже жертва врачебной ошибки линий. А вот так? Погубить целый род целителей? «А чем ваш предок собирался лечить туберкулез?» — вдруг вскинулась Яся. «Мышьяком», — грустно улыбнулся Нианзу.